С. С как снимки и страницы документов из дела Риннана. Они хранятся в госархиве в Осло. Пожилой вахтер проверяет мои документы. Только после этого я получаю разрешение подняться по лестнице и, миновав стеллажи со старинными книгами, обратиться к архивариусу за стойкой. Я излагаю свою просьбу и слышу в ответ, что все материалы по делу Риннана оцифрованы, а ждать посещения архива пришлось так долго, потому что доступ к материалам ограничен. Не из-за Риннана, а оберегая память жертв, поскольку в деле есть их фамилии и фотографии. Здесь все, что есть по Риннану, точнее говоря, все уцелевшее, поскольку и сам Хенри Оливер Риннан, и его начальство из миссионерского отеля в последние дни войны постарались уничтожить максимальное количество изобличающих их материалов. Все это 5000 страниц. В основном отсканированные листы А4 с машинописными пометками. Допросы Риннана и его невероятные описания взаимоотношений с некой русской агентшей. Как она пыталась усыпить его хлороформом, но не смогла лишить его жизни, потому что они были влюблены друг в друга. Среди документов есть опросы выживших узников и фотографии трупов. Одна впечаталась мне в память. На ней узник бандовой обители, его тело нашли в снегу. Оно согнуто вдвое и туго перевязано веревками, как будто курицу или кусок мяса готовится запечь на огне. Я листаю бесконечные страницы допросов и протоколов судебных заседаний. Добираюсь до папок с названием «Разное». И довольно быстро нахожу заметки Риннана. Те же самые, которые цитируются в одной из его биографий. Я ищу дальше, но не вижу других записок Риннана, помимо двух уже мне известных. Вероятно, его блокноты были уничтожены под занавес войны, как исчезли и протоколы твоих допросов. В конце концов, мне приходится согласиться с тем, что часть твоего дела раскрыта не будет, останется загадкой. Это как судорога, сковывающая спину от каждого удара дубинки, когда тебя ведут во двор и побоями заставляют отжиматься. Это как суд, который устраивает в обители Риннан. Ночь на 19 апреля 1945 года. В окна гостиной светят уличные фонари, делая очень длинными тени двоих людей, которые стоят посреди комнаты со связанными за спиной руками. Это Мария Аренц и Бьорн Бьорнебу. Риннан сидит за письменным столом, по бокам от него члены банды. Риннан наливает себе стакан ликера, облизывается и отхлебывает приличный глоток. Лишь потом он прочищает горло и обращает свое внимание на пару посреди комнаты. Многоуважаемое собрание, многоуважаемый судья, господин Карл Долмен. Один из обвиняемых сам возьмет на себя роль защитника. Засим суд объявляется открытым. Он стучит по столу, принесенной из подвала розгой, и картинно кривится от шлепающего звука, который та издает. Нет, такой молоток для судьи не годится. Поищем что-нибудь получше. Риннан встает, идет к камину и берет полено. Никто не издает ни звука, пока он взвешивает его в руке, качает головой и кладет на место. Оглядывает комнату. Все следят за его взглядом, за исключением обвиняемых. Они оба уставились в пол. Но вот он высмотрел нечто подходящее, стул, и тащит его к Карлу. «Ваша честь, пособи, мне надо расколдовать эти судейские молотки». Они намылились сбежать, как и некоторые другие. Риннан театрально косится на обвиняемых. Кто-то из банды хихикает. «Этот судейский молоток, например, — говорит Риннан и похлопывает ладонью по ножке стула. Хотел скрыться, думал притвориться ни в чем не повинной ножкой стула, а вовсе не судейским молотком. Говорит Риннан, следя, как его слова действуют на банду, как теперь уже многие начинают смеяться в ответ на шутку, а потом понижает голос и шлепает Карла Долмена по плечу. «Но нас-то не проведешь, правда, ваша честь?» Говорит Риннан и отходит в сторону, освобождая Карлу больше места. Тот качает головой, потом берет стул и кладет его на пол сиденьем вниз. Упирается в него ногой и давит на ножку, отгибая ее наружу. Раздается треск ломающейся старой древесины и металлический звук выдергиваемых из нее гвоздей. «Так, судья, давай его!» — подбадривает Риннан. Карл пару раз ударяет ножкой по ладони, потом поднимает глаза. «Спасибо, прокурор. Этот молоток подойдет». «Рад помочь, ваша честь». Риннан проходит совсем рядом с Бьорном Бьорнебу и садится за стол, смотрит на Карла и улыбается. «Все готово, можно начинать заседание». «Ну, ты знаешь, постучать молоточком и...» Карл торопливо хватает ножку стула и трижды ударяет по столу. «Так, судебное заседание начинается. Прокурор, ты можешь сказать, в чем обвиняются эти коммунистические перебежчики?» Риннан делает глоток ликера и встает, ножки стула с неприятным звуком царапают пол. «Ваша честь, эти двое, Мария Оренц и Бьорн Бьорнебу, обвиняются в предательстве Родины, попытке мятежа и побега за границу». Карл довольно кивает. «Отлично. Спасибо. Обвиняемые, у вас есть возражения?» Мария едва заметно мотает головой. Бьорн молчит. «Нет возражений», — говорит Риннан и упирает локти в стол так, что плечи поднимаются. «Речь идет об очень серьезных преступлениях. Есть ли у нас доказательства их вины? Не можем же мы вынести людям приговор по таким тяжким обвинениям бездоказательно?» Карл кивает. «Да, мы вынуждены рассмотреть доказательства. Они у нас есть, прокурор». Риннан резко отодвигает стул и выходит из-за стола вперед. «Есть. Обвинение хочет вызвать свидетеля, ваша честь. Хенри Оливер Риннан, выйдите на свидетельское место». Инга в восторге хлопает, а Риннан переходит на другое место и встает рядом с притулившимся у стены секретером. На нем одиноко стоит ваза. «Я? Да. Я свидетель», — мямлит Риннан и поворачивается к пустому письменному столу, за которым он только что находился в роли прокурора. Он делает вид, что слушает вопрос, кивает, словно готовит в уме ответ. Зрители хохочут. «Ага, понял. Да, уважаемый суд, я могу рассказать, как познакомился с этими предателями. Сначала, в 42-м году, меня познакомила с обвиняемой Марией Оренц, самый первый член нашей банды Рангильстрём. Они вдвоем, выполняя сложное задание, совершили рейс на корабле «Король Хокон» и успешно проникли в группу сопротивления, раскрыли несколько маршрутов переправки людей в Швецию». Риннан останавливается, снова делает вид, что слушает прокурора, несколько раз кивает, говорит. «Да, да, безусловно, совершенно согласен», затем снова берет слово. «Да, фрёкен Оренц в Зондеркоманде Лола считалась выдающимся агентом. И она могла бы далеко пойти, но внезапно, как справедливо указал уважаемый суд, завербовалась в Красный Крест Германии, представьте себе. И ей бы там и оставаться, да мозгов не хватило, и она вернулась в Тронхейм и сошлась с жалким шпионом по имени. Сейчас, сейчас. Я только взгляну». Девушка Карла, Ингеборг Шевик, смеется в голос, и Гюнлаук следом тоже начинает посмеиваться, как будто невольно, не в силах удержаться. Риннан встречается с ней взглядом, улыбается и подмигивает. Он наслаждается этим судилищем, радуется, что она здесь, и хохочет, но он не может надолго отвлекаться, поэтому снова надевает маску, серьезнеет и говорит. «О! Бьорн Бьорнебу из конкурирующей шпионской сети настолько слабый, что я даже название ее не выучил». Риннан переходит на прокурорское место, отхлебывает ликер и чувствует, как тепло от алкоголя разливается по телу. «Хенри Оливер Риннан, не могли бы вы рассказать, что случилось дальше? Особенно о том, в чем эти двое обвиняются». Риннан возвращается на свидетельское место, упирается широко расставленными руками в столешницу и обращается к Карлу Далмену. «Да, ваша честь. Сегодня случилось вот что. Мы узнали, что к группе, в которую мы внедрены, обратилась норвежская пара. Они искали возможность бежать из страны. Я договорился с нашим негативным контактом, что сам возьмусь за это дело. Нашел машину, приехал в условленное место и стал ждать, и вскоре явились наши голубки, уже разинувшие клювики в предвкушении того, как они сейчас упорхнут за границу. Не шибко они, скажу вам, обрадовались, увидев, кто сидит за рулем. Риннан идет к Карлу и забирает у него из рук ножку стула. «Поскольку это дело для Верховного суда, нам нужно несколько судей, так ведь?» Карл кивает. Риннан видит, что Ингиборг смеется и пихает Гюнлаук. «Верно», — отвечает Карл, но Риннан уже идет по комнате, постукивая ножкой стула по ладони. Все глаза устремлены на него, и он видит в них предвкушение, что же дальше. Он встает на прокурорское место у стола и обращается к пустому месту, откуда давал свидетельские показания. «Прекрасно, господин Риннан. Спасибо за это краткое, но исчерпывающее введение в суть дела. Есть ли у обвиняемых возражения по сути обвинения?» Мария и Бьорн молча мотают головой, но Риннан в ответ ударяет ножкой стула по столу и громко повторяет вопрос. «Я спрашиваю, есть ли у обвиняемых возражения по сути обвинения?» Оба, и Мария, и Бьорн, вздрагивают, поднимают глаза на Риннана и скорее шепчут, чем говорят. «Нет». Сперва Мария, следом Бьорн. «Хорошо». Обвиняемые понимают, какое наказание предусмотрено за предательство и попытку побега. «Нет», — говорит Бьорн. «И мне это тоже неизвестно», — признаюсь. «Давайте выслушаем присяжных, прежде чем господин судья огласит свой вердикт». Наверняка они оба знали, к чему идет дело, но как будто бы только в этот момент осознают реальность происходящего. Возможно, Мария надеялась, что он примет в расчет их былые отношения, пощадит ее, что ли, но вот последняя надежда улетучилась, и Мария начинает беззвучно плакать. Слезы катятся по лицу и капают на платье. Итак, может ли защита сообщить суду о каких-либо смягчающих обстоятельствах? Бьорн поднимает голову и мотает ею, но неуверенно, как будто боится, что надо было отвечать иначе. Никаких? Необычно. Риннан обводит взглядом комнату, вся банда улыбается ему. Обычно защитник старается максимально смягчить или хотя бы уменьшить наказание. А вы нет, защитник. Бьорн Бьорнебу снова мотает головой. Что вы думаете об этом, ваша честь? Ну, я так понимаю, защитнику нечего сказать в оправдание их преступлений. Единственное хорошее, что в них можно найти, так это что у Фрюкин Аренц платье красивое. По комнате раскатывается смех, и Риннан призывает всех к порядку, снова стучит ножкой стула по столу. Именно. Полностью с вами согласен. Платье красивое, да и под ним красота, я думаю. Кто-то начинает хлопать, но Риннан не обращает на это внимания. Он стоит и пристально смотрит на обвиняемых. Тогда обвинения сохраняются в прежнем объеме. И какое же наказание, по мнению суда, ожидает этих двоих, ваша честь? Спрашивает Риннан и протягивает Карлу ножку стула. Карл смотрит на Риннана, потом в нерешительности оглядывается на тех двоих посреди комнаты, облизывает губы и, наконец, произносит. «Я приговариваю обоих к высшей разрешенной мере наказания, к смертной казни». «Отлично, спасибо», — кивает Риннан. «Пожалуйста, спусти обоих в подвал». Мария совершенно теряет голову, выворачивается и бросается к дверям, но ее ловят и кидают на пол. «Нет». Кричит она, брыкается, дергается, перекатывается с боку на бок. Подходит Бьорн, тоже со связанными руками, успевает сказать ей: «Пожалуйста». Его тоже хватают и валят на ковер. Гюнлаук стоит у стены и нерв, но теребит манжет блузки. Она не улыбается. Давно не улыбается, так оно и нормально, вполне понятно, что для новичка, как она, сцена слишком сильная. Хотя девушка должна понимать, что это часть его работы, что деньги ему платят в том числе и за это. «Отведите заключенных вниз». К кричит Риннан и подмигивает Гюнлаук. Их уносят группы по три человека, двое держат ноги, а один — голову. Мария брыкается, кричит и плачет всю дорогу, ее вопли продолжают доноситься из-за двери в подвал. «Итак, многоуважаемые соратники, суд свершился», — говорит Риннан. В последний раз обходит стол, с наигранным спокойствием пересекает комнату и идет к подвалу. Чувствует, что его штормит от выпитого ликера, что мысли потеряли остроту под действием белой таблетки. Пошатнувшись, он прислоняется к дверному косяку, на секунду оборачивается к сотоварищам, говорит «До скорого, друзья!» и бредет вниз. Ступенька за ступенькой. С лица исчезает улыбка, ее сменяет внезапная, удивляющая грусть, потому что он знает, что ему сейчас придется сделать. Это как солдатики, отправленные служить в Фалстат, в основном совсем зеленые юнцы, не в состоянии хоть сколько-то понять, частью какой машины они оказались. Это как смелость. Это как сердитость. Это как сосуды, по которым ритмично и непрерывно перекачивается твоя кровь день и ночь. Быстрее, когда ты работаешь на лесопилке, в каменоломне или делаешь утром зарядку, и медленнее ночью, когда ты на несколько часов падаешь в тяжелый сон без снов. Эс как слюни вперемешку с блевотиной. Эс как скорбь. Эс как свастика, ее выжигают на спине узника, пойманного на попытке пронести в лагере молоко. Эс как свет. Эс как солнце, оно сияет на небе, освещая землю под собой, и его ничуть не интересует, чьи тела оно согревает, и светит ли оно на охранника в лагере, который, запрокинув голову, прикрывает глаза и подставляет ему лицо на арестанта ли, которого в его лучах заставили ползать по земле, или на крылья бабочки-капустницы, севшей на спину того арестанта, когда он рухнул на землю и замер так на минуту, но тут же вспорхнувший и полетевший дальше за желтую тюремную стену. Эс как собака. В одном из своих весьма немногочисленных интервью Клара Риннан говорила о том, как она впервые узнала, что муж ей изменяет. Кто-то рассказал ей, что видел Риннана, выходящим из отеля вместе с другой женщиной. Почему она не развелась с ним? У нее было трое детей, Риннан бывал дома редко, но когда приезжал, то много играл с детьми, вел себя как хороший отец, к тому же, что тоже немаловажно. Он хорошо зарабатывал и всегда привозил им все необходимое, в то время как другие часами стояли в очередях, чтобы оттоварить карточки. Она оставила все как есть. И как-то на улице встретила молодую женщину, которая вела на поводке их собаку. Клара говорит, что овчарка уже издалека узнала ее и стала махать хвостом и рваться с поводка, чтобы побежать поздороваться. Женщину, которая вела собаку, звали Котенок, она была последней любовницей Риннана, забеременела от него, но потеряла ребенка в тюрьме, как утверждает Клара в интервью. Они с Котенком миновали друг друга и разошлись в разные стороны. Клара не обернулась, чтобы не встретиться взглядом с собакой. Услышала только, что у нее за спиной женщина прикрикнула на овчарку, потянула ее дальше. Они ушли. Эс как смертный страх в криках истязаемых в подвале бандовой обители. На календаре 26 апреля 45 года, со дня суда над Марией и Бьёрном, прошла неделя. Она тянулась очень долго. Риннан съездил к Флешу, рассказал о двух арестованных и спросил, что с ними делать. «Убей», — коротко ответил Флеш, — «только и всего». Риннан хотел было спросить, как когда, но Флеши подробности не интересуют, так что и вопросами мучить его не надо. Риннан вернулся в обитель. И вот приговоренные стоят со связанными за спиной руками. Карл целится в них из пистолета. Мария, завидев Риннана, начала кричать, забилась, как рыба. Он даже палец к губам приложил «тише», мол, «но где там?». Мария пятится от пистолета, наступает сама себе на ногу и падает с грохотом, хотя и не ударяется головой. Бьёрн делает было шаг в ее сторону, но Карл хватает его за полу рубашки и приставляет ко лбу пистолет. А потом оборачивается к Риннану, ожидая приказа. Мария пытается отползти к дальней стене. переваливается со стороны на сторону, обдирает голые коленки и локти, плачет, всхлипывает. «Закрой его в свободной камере!» Кричит Риннан Карлу, и тот уводит Бьорна. Вернее, пихает его перед собой, так что Бьорну приходится мелко семенить, чтобы удержаться на ногах. Риннан огибает стол с разложенными на нем плоскогубцами и кнутами, обходит бочку. Мария кричит, не переставая, смотрит на него и кричит. «Оставь меня! Оставь меня!» Слушать ее крики тяжело, слишком насыщенные звуки, думает Риннан и оглядывается в поисках чего-нибудь, чтобы решить уже проблему. Чтобы заставить ее замолчать, и берет бутылку, до которой прежде не дотрагивался, с магическим словом «хлороформ» на этикетке. Выкручивает пробку и льет из бутылки на тряпку. «Оставь меня! Помоги! Спаси!» С тряпкой в руке идет к Марии, та забилась в угол и кричит, громкий вопль режет уши. Риннан выхватывает пистолет и стреляет в стену в метре от нее. «Мария!» — кричит Бьорн из камеры. «Заткнись!» — рычит на него Карл. «Пожалуйста, не кричи!» — говорит Риннан, пряча за спиной тряпку. «Посиди спокойно!» Она смотрит на него круглыми глазами. Дышит быстро, собирается что-то сказать, открывает рот. Но он уже подошел к ней и быстро прижимает тряпку к ее лицу. В кино обычно жертва, которую надо усыпить, валится с ног в ту же секунду, как вдохнет хлороформ, деликатно, не сопротивляясь, сползает на пол и ложится, примерно как летом на лужайке, вздремнуть с закрытыми глазами. Мария же сопротивляется, напрягая все до единого мускулы. Старается легнуть его, а самой вывернуться. «Да что за черт?» Взрывается Риннан, хватает ее за плечо и второй рукой сильнее прижимает тряпку к ее носу и рту. Мария кусается, стараясь прокусить тряпку, ему приходится выгнуть руку и сильнее сжать ее плечо, но тут хлороформ постепенно начинает действовать. Риннан убирает руку, Мария обмякла, обвисла безжизненно, точно платье, которое соскальзывает со спинки стула на пол. Приходит Карл. Он очень сосредоточен. «Мария!» — кричит Бьорн. Карл оборачивается, стучит рукояткой пистолета в дверь камеры и велит ему заткнуться по-хорошему. Риннан садится на корточки рядом с Марией. Платье задралось до талии, обнажив нижнее белье. Риннан встает, идет к столу и берет нож, рыбацкий нож с березовой рукоятью и длинным заостренным лезвием. Проводит по нему большим пальцем и чувствует, насколько оно острое, снова садится на корточки рядом с Марией и медленно заводит нож под край ее трусиков, прорезает ткань и режет дальше, стараясь не задеть кожу. Пара рывков ножа, и резинка поддается. Он растягивает ткань так, чтобы лезвие прошло дальше. Рука его при этом касается ее кожи и жестких лобковых волос. Он слышит, что к нему идет Карл, но не оборачивается, а продвигает лезвие выше, к платью, выбирает место на талии, протыкает ткань и тянет нож на себя. Теперь остается только взяться за лоскуты и оторвать их. Грудь Марии медленно вздымается, лицо выглядит расслабленным, умиротворенным, как в те утра, когда они просыпались вместе. Он подносит нож к лифчику и перерезает перемычку спереди, высвобождая груди, которые красиво ложатся сосками вверх. Их он когда-то лизал, сосал и зарывался лицом между ними. «Что будем с ней делать?» — спрашивает Карл. «Найди веревку», — говорит Риннан, не оборачиваясь. Он поглаживает живот Марии, а в другую руку берет ее грудь. «Мария, ты здесь?» Снова кричит Бьорн из своей камеры. Риннан не отвечает. Он поочередно приставляет лезвие к плечам Марии и разрезает последние две лямки, удерживающие ее платье. Затем стягивает его, как если бы оно было из бумаги, подобно тем, что можно вырезать из журнала и надеть на куклу, закрепляя маленькими бумажными же клапанами. Риннан откладывает нож и двигается еще ближе к Марии. Поднимает ее безжизненную голову и кладет себе на колени. ее волосы струятся по его брюкам. Приоткрытые губы такие же красивые и мягкие, как и прежде. Глаза закрыты. Входит Карл и видит эту пару. Он держит в руке веревку и старательно отводит взгляд от голого тела. «Спасибо», — говорит Риннан, не поднимая на него глаз. Он гладит Марию по лбу, бережно убирает волосы с век. «Сделай крепкую петлю и закрепи веревку на потолке». «Слушаюсь, шеф». Карл перекидывает один конец веревки через балку, завязывает на конце петлю и подает ее Риннану, который наконец-то поднимает глаза и протягивает руку, чтобы взять веревку. «Спасибо, Карл», — говорит Риннан и продевает голову Марии в петлю. Бережно приподнимает затылок, чтобы не причинить ей вреда, а затем затягивает петлю у нее на шее. «Все, Карл, тяни веревку». Карл подходит к свисающей с балки веревке и начинает неспешно тянуть ее. Голова Марии тянется вверх, за ней отрывается от пола верхняя часть туловища и мало-помалу поднимается выше в такт тому, как Карл тянет веревку на себя, перехватывает руки и снова тянет. Ее руки тихо болтаются по бокам. Риннан поначалу просто сидит и смотрит, как она выскальзывает из его объятий и поднимается с болтающимися конечностями и запрокинутой головой. «Хорошо, Карл, еще немного», — говорит Риннан, и Карл опять тянет за веревку, но тут Мария вдруг начинает брыкаться. Риннан привстает и хватает ее за колени, крепко их сжимая, а Карл тем временем продолжает тянуть. Риннан чувствует, как жизнь пульсирует в ее теле. Он чувствует, как извивается, вздрагивает и корчится Мария в его руках. Он прижимается лицом к ее бедру и изо всех сил тянет ее вниз, пока она, наконец, не повисает неподвижно, медленно вращаясь на скрученной веревке. Риннан сидит на полу и смотрит на нее снизу вверх. Странное зрелище. Обнаженное тело, к которому он когда-то прижимался в постели, теперь свисает с потолка на веревке. Он запыхался, и Карл тоже. Наверху звонит телефон. «Карл, аккуратно спусти ее», — говорит Риннан. Карл отпускает веревку, мало-помалу. Она рывками скользит по деревянной балке, пока тело Марии не ложится на пол, груди свисают по сторонам. Прядь волос застряла во рту. «Да-да, Карл, это будут ее похороны. Не мог бы ты поискать, нет ли в доме цветов?» просит Риннан. Карл уходит наверх, а Риннан садится рядом с мертвым телом, голова покойницы чуть откинута назад. «Мария! Ответь!» — кричит Бьорн из камеры. Риннан проводит пальцем по бедру Марии и кладет руку ей на живот, так он делал раньше, когда они утром просыпались голые в одной постели. А другой рукой снова убирает волосы с ее лица, чтобы они не падали ей на глаза. «Почему ты убежала, Мари? Зачем ты так сделала?» Приходит Карл, неся вазу с цветами из гостиной. «Спасибо, Карл», — тихо говорит Риннан, высвобождаясь из-под мертвого тела. Затем берет цветы из вазы, вкладывает их в руку Марии, сжимает ей пальцы, опускает ее руку и помещает между ее бедер, букет почти закрывает срамное место. «Вот так хорошо». Она лежит с закрытыми глазами, с букетом в руке. «Никак лучше мы обставить это не можем», — думает Риннан и велит Карлу привести Бьорна, чтобы разобраться и с ним тоже. «Эй вы, что происходит?» «Мария!» «Риннан!» «Эй!» — кричит Бьорн из камеры. Карл пересекает комнату, снимает связку ключей с крючка на стене, отпирает навесной замок на двери маленькой камеры и выталкивает из нее арестанта. Бьорн суетливо и быстро оглядывается по сторонам и, наконец, замечает лежащий посреди помещения труп. И тогда он внезапно затихает. Ноги идут вперед, будто бы сами по себе, губы шевелятся, рождая слова «нет, нет, нет». Он встает на колени рядом с телом Марии. Его никто не останавливает. Бьорн кладет руку ей на лоб и сквозь слезы говорит, что тоже хочет умереть. Спрашивает, могут ли они его пристрелить. «Да, как скажешь», — говорит Риннан, направляет ствол пистолета в голову Бьорна и нажимает на курок. Раздается на удивление громкий хлопок, голова Бьорна резко дергается, на пол льется кровь. Карл задумчиво смотрит на другую камеру. Там сидит еще один заключенный, подпольщик из сопротивления. Затем переводит взгляд на Риннана, тот быстро ему кивает. Лучше за раз избавиться и от него тоже, чтобы не оставлять свидетелей произошедшего.